is on. Джек Эванс Леонес. Сад принцессы Сульдрон. Предварительное замечание. Старейшие острова и населяющие их народы, краткий обзор, не слишком докучливое предисловие. Хотя слушатель, недолюбливающий факты, может его и пропустить. Старейшие острова, ныне погрузившиеся в воды Атлантики, в старину находились к западу от Кантабрийского Бискайского залива, отделяющего их от Древней Галлии. Христианские летописцы редко упоминают о старейших островах. И Гильдес, и Нений ссылаются на Хайбрас, но Беде молчит. Гальфрид Монмутский намекает на существование Леонеса и Авалона, помимо других не столь известных городов и событий. Кретьен де Труа восхваляет Ис и его отряды. Кроме того, Ис нередко становится местом действия в ранних арморийских народных сказаниях. Ирландские источники многочисленны, оно беспорядочно и противоречиво. Святой Бризабий Кардивский предлагает нашему вниманию весьма замысловатое генеалогическое древо королей Леонеса. Святой Коломбо яростно обрушивается на еретиков, ведьм, идолопоклонников и друидов острова, именуемого Хайбразий. Так в Средневековье называли Хайбрас. Других свидетельств в летописях нет. Греки и финикийцы торговали со старейшими островами. Римляне посещали Хайбрас. Многие из них селились там, оставив после себя акведуки, дороги, виллы и храмы. В дни упадка империи в Авалоне с помпой высадились христианские прелаты с эскортом в роскошных доспехах. Они основали епископство, назначили клерикальных должностных лиц и платили полновесным римским золотом за строительство базилик. Ни одна из церквей, впрочем, не преуспела. Епископы прибегали к крайним мерам в борьбе со старыми богами, нелюдьми и чародеями, но почти никто из них не осмеливался углубиться в тантривальский лес. Крапила, кадила и анафемы оказывались тщетными перед лицом таких супостатов, как великан Данквин, Тодри Тремудрая или эльфы и феи Заболонной обители. Десятки подвижников, вдохновленных верой, заплатили ужасную цену за свое рвение. Святой Эльрик взошел босиком на Смурийскую скалу, где намеревался подчинить себе огра Магра и обратить его в истинную веру. По сведениям сказателей, святой Эльрик прибыл в полдень, и Магр вежливо согласился выслушать его увещевание. Эльрик прочел впечатляющую проповедь. Тем временем Магр развел огонь в яме. Эльрик толковал священное писание, обильно приводя цитаты и воспевал хвалу преимуществам христианства. Когда он закончил, последний раз провозгласив «Аллилуйя», Магр поднес ему чарку эля, чтобы тот промочил горло. Наточив нож, Огр положительно отозвался о риторическом даре миссионера. Затем одним взмахом Магр отсек Эльрику голову, нарезал миссионера на куски, нанизал куски на рашпиры и поджарил на огне, после чего отменно закусил святыми мощами с гарниром из лука-порея и капусты. Святая Ульдина пыталась крестить тролля в водах Черной Мейры, небольшого горного озера. Она была неутомима. Несмотря на все ее старания, тролль изнасиловал мученицу 4 раза, чем довел ее, наконец, до отчаяния. В свое время Ульдина родила 4 бесят. Старший Игнальдус стал отцом зловещего рыцаря сэра Сакрунтина, не знавшего сна и покоя, пока он не убивал христианина. Других отпрысков святой Ульдины звали Драт, Аллея и Базилия. Примечание. Жития всех 4 нашли отражение в редкой монографии «Отродье святой Ульдины». Конец примечания. В Годелии друиды не переставали поклоняться богу солнца Лугу, богине луны Матроне, Адонису Прекрасному, оленю Кернауну, кабану Мокусу, демону тьмы Каю, грации Ши и бесчисленным местным полубогам. В те годы Олам Великий, владыка Леоноса, не без подспорья Персилиана, так называемого волшебного зерцала, подчинил себе старейшие острова, за исключением Скагана и Годелии. Величая себя Оламом I, он царствовал долго и благополучно. Его преемниками стали Рордек I, Олам II и кратковременно галисийские бастарды. Кварниц I и Нифит I. Затем Фавхион Длинноносый восстановил престолонаследие по принципу первородства. Он породил Олама III, переместившего великий трон Эвандик и знаменитый стол Совета Нотаблей. Примечание. Круглый стол короля Артура был вдохновлен впоследствии примером Карбра ан Медана. Конец примечания. Карбра ан Медан из города Леоноса в Авалон, столицу герцогства Давод. Когда внук Олама III, Утер II, бежал в Британию, где породил сэра Утера Пендрагона, отца Артура, короля Корнуолла. Владения его предков разделились на 10 королевств. Даот, Леонос, Северную Ульфляндию, Южную Ульфляндию, Годелию, Блалок, Кадус, Помпероль, Дайсинет и Тройсинет. Новые короли находили множество поводов для разногласий. И на старейших островах наступили смутные времена. Северная и южная Ульфляндии, подверженные нападениям Ска, превратились в края разорения и беззакония, кишащие баронами-разбойниками и хищным зверьем. Только в долине Эвандера, защищенной с востока замком Тинцен-Фюрель, а с запада городскими стенами Исса, сохранялось относительное спокойствие. Король Давота Одри I решился, наконец, на судьбоносный шаг. Он заявил, что сидит на великом троне Эвандиге, по каковой причине его должны признавать королем всех старейших островов. Король Леоноса Фристан немедленно бросил ему вызов. Одри собрал многотысячное полчище и прошествовал в пределы Леоноса через Помпероль по Икнельскому пути. Король Фристан повел свою армию на север. В битве под Ормским холмом войска Давота и Леоноса сражались 2 дня и 2 ночи и разошлись, истощенные и поредевшие. Ни одна из сторон не могла претендовать на победу. И Фристан, и Одри сложили головы в этом побоище, после чего ополченцы решили разойтись по домам. Одри II не стал настаивать на признании притязаний своего отца. Таким образом, в каком-то смысле победу так-таки одержал Фристан. Прошло 20 лет. СКА захватили существенную часть Северной Ульфляндии и укрепились в местности, известной под наименованием «Северное прибрежье». Дряхлый, полуслепой и беспомощный король Гакс бежал и скрывается. СКА даже не побеспокоились его искать. Король Южной Ульфляндии Орианте выбрал местом жительства замок Сфансвек над городом Оэльдесом. Его единственный сын, принц Квильси, слабоумен и проводит дни в играх с фантастическими манекенами в городке из кукольных домов. Одри II правит в Даоте, а король Казмир в Лионесе. Каждый из них намерен по праву занять великий трон Эвендик и стать верховным правителем всех старейших островов.